возмутилась Салина. «Я даже представить не могла, что скирлы — это лысые овцы. Мне казалось, что это какие-то другие животные. Ну, вроде есть овцы, есть коровы, а есть еще и скирлы. Я же раньше только шкуры видела, а целую скирлу ни разу». «Мало». Варла обняла меня еще раз. «Я очень рада, что ты наконец вышла. Я хотела было к тебе прийти сразу, как их увидела, когда Салина в стадо пригнала. Но меня господин Гририх не пустил. Ты подумай, что с ними делать будешь. Все же дорогие они очень. Мы всем колхозом будем год работать, чтобы с тобой за этих овец расплатиться». А я побежала. А то я скотину на бабку Ланку оставила. Варла убежала в луга к стаду. Глая отправилась к инкубаторам. Моя бригада на огород. А я осталась с Алиной и Рыской. Меня до дома проводить вызвались. «Салина! Рыска!» Как только все ушли, обратилась я к сестрам. «Срочно посмотрите мне в глаза. Мне кажется, я стала аровой ведьмой. Мне сегодня так плохо было утром. Я почти умерла». Салина с Рыской переглянулись и расхохотались. А мне обидно стало. Сами мне ничего не рассказывали, а теперь смеются. Почему я про аровых ведьм от Велины узнала, а не от сестер? И, конечно же, я испугалась. А они даже не услышали, что мне плохо было. «Мало!» Рыска опомнилась первая. «Прости, ты не арова ведьма и никогда ею не будешь. Можешь даже не бояться». «Аровыми ведьмами просто так не становятся», — поддержала Салина. «Ты бы с первого дня другая была. А чернота в глазах у тебя бы давным-давно проявилась». «Нет, Малла, ты не арова ведьма. А утром рассказывай, что случилось». «Ничего», — буркнула я. Обида не прошла совсем. И я пошла прочь. Одна. «Малла!» Рыска положила мне руку на плечо. «Мы же сестры». «Вот именно!» — ответила. «Мы сестры, а вы ничего мне не рассказываете. Только смеетесь, когда я делаю что-то не так. А как я могу делать все так, если я... Я Мала Вильда из Хадоа!» Опять вырвалось у меня изо рта проклятие герцога. А все потому, что я в сердцах забылась и хотела закричать, что я из другого мира. «Ненавижу!» Проорала я, имея в виду его светлость с гадким проклятием. «Ненавижу!» И убежала в слезах. Сколько же можно? Я радовалась, что нашла здесь семью и друзей. Думала, что стала им своей, родной и близкой. А на самом деле все не так. Они все равно чужие. Другие. Не такие, как я. Я даже не могу им рассказать, что не так. Потому что этот негодяйский герцог... Как я его ненавижу! Наложил на меня это дурацкое проклятие. А ведь Салина с Рыской никому не рассказали бы мою тайну. Зато поняли бы, что я в Гвинаре все равно, что младенец, рожденный 3 месяца назад. Я бежала домой, не разбирая дороги. Мне хотелось спрятаться ото всех. Скрыться, чтобы никто меня не видел. И выплакаться. Позади меня кто-то несся галопом на лошади прямо по поселению. Если бы я не рыдала, то удивилась бы. Господин Гририх за такое не похвалил бы. У нас в основном ходили пешком. Господин Гририх даже на своей лошади редко ездил, чтобы не разбивать тропинки. Но сейчас я даже не видела, что это был господин Орбран. Весь черный от усталости, запыленный, как будто бы проехал 1000 вех, не слезая с коня. Он мчался ко мне, сверкая глазами, в которых была отчаянная тревога и злость. Он догнал меня, когда я взялась за калитку, спрыгнул с лошади, развернул меня, смотрелся в глаза и выругался. «Арра! Это сделала ты одна! Проклятые ведьмы!» «Да что вам от меня надо?» — завизжала я, вырываясь из рук негодяя. «Как же вы все меня достали! Я хочу домой! Пустите!» «Мало, подожди!» Господин Орбран сильнее сжал меня за плечи. «Ты должна поехать со мной в столицу к его величеству. Слышишь? Прямо сейчас. А то будет поздно. Я расскажу тебе все по дороге. Да не хочу я в столицу! И уж тем более к его величеству не хочу! Что вам всем от меня нужно? Оставьте меня уже в покое, в конце концов! Как я вас всех ненавижу! Заорала я. Мало. Я понимаю, что вел себя глупо, и ты не веришь мне. Но Гвинару угрожает опасность. И только ты можешь всех нас спасти. Ты последняя, Мало. Я никого не собираюсь спасать! Вырвала я руку. Хватит с меня! Я только и делаю, что пытаюсь всем помочь, как последняя дура. А толку? Сестры смеются надо мной. Господин Гририх запирает в кутузке. Вы постоянно меня в чем-то обвиняете. А герцог со своим проклятием делает мою жизнь невыносимой. Проклятием? Каким проклятием? Все, я больше так не могу. Меня трясло. Я так орала на господина Орбрена, что выплеснула на него все, что было. Обиды, боль, негодование, злость. Осталась пустота. Я как-то резко устала. Измучилась. Мне хотелось спрятаться в самый темный уголок и никого не видеть. «Ты же хочешь замуж за его величество?» Господин Орбран все не унимался. «Хочешь жить в дворце? Его величество скоро будет готов жениться на тебе. И ты станешь королевой. У тебя будет куча нарядов и драгоценностей. К твоим услугам будут лучшие портные и ювелиры Гвинара. Если захочешь, можешь забрать с собой сестер. Я никогда не хотела за него замуж. Почти спокойно ответила я. Кажется, этот человек просто не слышит меня, когда я кричу. Даже когда он посчитал мои безобидные сны злодейскими планами, на самом деле я не хотела за него замуж. И не хочу. И даже если он вдруг опомнился и захотел на мне жениться, то я не выйду за него ни при каких условиях. Лучше умру. Клянусь оракулом. Так ему и передайте. Мое кольцо полыхнуло зеленым, принимая клятву. Ошеломленный, онемевший от моих слов господин Орбрен, наконец-то замолчал и остался стоять у забора, открывать рот, как рыба. Кажется, он был оглушен моим заявлением. Я молча стряхнула с себя его руки и медленно пошла домой. Я зашла во двор, закрыла калитку и побрела к крыльцу. Я еще никогда не чувствовала себя настолько чужой в этом мире. Настолько не на своем месте. И этот дом, в котором я прожила больше 3 месяцев, вдруг показался мне чуждым. Я налила в таз воды, ополоснулась и достала со дна сундука свою одежду. Все, хватит. Я больше не могу здесь оставаться. Пойду искать лучшую долю. Передо мной целый новый мир, а я завязла в этом колхозе. Как удачно Варн заплатил мне за подаренную неизвестным поклонникам шкуру. Я заглянула под крыльцо в условленное место. Достала деньги. Варн оставил мне в мешочке 12 грот и записку, что знающие люди оценили меха на 2 грота дороже, чем считали мы. Что же, это хорошо. Деньги мне пригодятся. Сунула в полупустой рюкзачок кусок сыра. Хлеб. Набрала в баклажку воды. Завернула сапоги в пуховик и подвязала к рюкзаку. Жарко. Пойду в туфлях. Но сапоги оставлять жалко. Вот и все. Прощай, светлый путь. Прощайте, сестры. Прощай, господин Гририх. И все остальные. Глава 40. Я побоялась, что господин Орбрен или еще кто-нибудь ждет меня у калитки. И тогда придется объяснять им свое желание уйти из деревни. А я сама не знала причину. Просто очень хотелось. Поэтому выбираться из дома решила огородами, чтобы никто не заметил. Выставила в сенях окно, смотрящее в глухой забор. Оно давно гремело на ветру, и я собиралась как-нибудь закрепить его, чтобы не выпало. Хорошо, что не успела. Выбросила рюкзак и следом вылезла сама. Никто меня не заметил. Осторожно пробралась в огород, чтобы сорвать себе несколько помидоров и огурцов в дорогу. В последний раз прошлась между грядками, прощаясь с растениями, как с самыми близкими. Ведь они тоже, как и я, были здесь чужими. Но им тут будет хорошо. Я это чувствовала. Накидала в рюкзачок овощей и перелезла через забор. Хорошо, что мой дом угловой на окраине. И с этой стороны буквально через несколько метров начинались поля с цветочной кашкой. Туда я и нырнула, спрятавшись ото всех. Цветочная кашка невысокая, едва доставала макушками до талии. Я поползла на четвереньках, чтобы меня никто не заметил. Зачем я так сделала? Не знаю. Голова не думала. Разум словно отключился. Еще тогда, когда я сбежала от господина Орбрена. Остались одни голые инстинкты. А еще какая-то неведомая угроза. Совсем легкая, почти незаметная, как маленькая заноска в пальце. Но в какой-то момент заноза стала очень быстро расти. Угроза становилась все больше с каждой секундой. Я чувствовала себя все беспокойнее. Поэтому я ползла на четвереньках по полю. Сначала медленно, потом быстрее. Инстинкты вопили от страха за жизнь, заставляя прятаться в цветочной кашке и спешить в безопасное место. «Беги!» — кричала я сама себе. «Беги!» Я даже направление точно знала, куда мне нужно бежать. И расстояние. Если бы в тот момент я смогла бы подумать, проанализировать свои поступки. Но все вышло так, как вышло. Я ползла, все шустрее перебирая конечностями, но опасность становилась все ближе. Она надвигалась на меня быстро и неотвратимо. В колени впивались острые камни, раздирая джинсы в клочья. Ладони горели и кровоточили от мелких порезов. Я задыхалась и выбивалась из сил, но сбежать от чего-то страшного, грозного и ужасно опасного никак не могла. Оно догоняло меня. Проползла по полю до самого края и, вскочив на ноги, нырнула в лес. Но даже густые заросли кустарника на опушке не могли спрятать меня от того, что желало моей смерти. Я, так и не отдышавшись, побежала дальше в глубину леса. Туда, где меня ждало спасение. Бежать было намного легче, чем ползти. Но интуиция все равно кричала, что я двигаюсь слишком медленно. Оно, то страшное, все равно настигало меня. И хотя я уже перестала оббегать препятствия, чтобы не терять время, и бежала напрямик, перепрыгивая через коряги и ямки, до моей цели было так же далеко. А ему, до меня, совсем близко. «Быстрее! Быстрее!» — стучало в висках. «Беги! Не оглядывайся!» Нервы натянулись до предела. Я вздрагивала от каждого шороха. Я давно потеряла где-то рюкзак с припасами и деньгами, но даже не заметила. Мне надо было быстрее туда. Куда-то туда. В безопасное место, чтобы спрятаться от этого страшного чего-то. Я никогда не была спортивной, и когда решила заняться бегом пару лет назад, моего запала хватило только на покупку спортивной формы. А сейчас, несмотря на усталость, на заливающие глаза пот и сбившееся дыхание, я все еще была на ногах и бежала вперед. Страх гнал меня, не давая упасть. Быстрее, быстрее. Мне стало казаться, что даже деревья расступаются передо мной, освобождая дорогу, чтобы я успела добежать и спасти свою жизнь и жизнь моего сына. Я мчалась изо всех сил, но опасность приближалась. Еще немного, и она меня настигнет. И в какой-то момент я поняла все. Конец. Сейчас я увижу то, что угрожало мне, и оно, скорее всего, меня убьет. Потому что я не добежала туда, где было безопасно. Туда, где было мое спасение. И уже не смогу. И жить мне осталось считанные минуты. Я чувствовала, как приближалась смерть. И страшно разозлилась. Да сколько можно бегать? Сколько можно закрывать глаза на то, как ко мне относятся Салина и Рыска? Где их поддержка? Такая, которая была раньше. Где они сами, когда так нужны мне? Сейчас, я знала, они должны стоять рядом со мной, держать за руки, помогая защитить. И они остались там, дома. И им тоже грозит опасность. Им тоже грозит то, что сейчас так сильно пугает меня. И всем остальным тоже. И господину Гририху. И Велине. И другим. Уже знакомый нестерпимый жар, поднимающийся откуда-то изнутри, был ответом на мое решение не прятаться, а встретить угрозу лицом к лицу. Я далеко от того, что может мне помочь. Но если постараюсь, то смогу дотянуться. Не руками, нет, а чем-то... Чем-то, название чего я не знаю. А там есть что-то, что может избавить нас от угрозы. Если ему дать этот жар, сжигающий меня изнутри. Только его нужно много. Очень много. Надо только выложиться полностью, потому что по пути туда жар рассеется. Слишком велико расстояние. Жар стал скручиваться, формируясь надо мной в огромный шар, впитывавший всю энергию, которую я ему отдавала. И не только мою, вдруг поняла я. Мой мальчик, мой нерожденный сын тоже насыщал этот шар своим жаром. Но малышу не хватало сил. Еще немного, ему придется отдать жизнь, чтобы я смогла спасти себя. «Нет!» — заорала я, безуспешно пытаясь остановиться. «Нет! Нет!» В последнюю секунду материнский инстинкт, выкопанный мной из недр перепуганного подсознания, взял верх над шаром, и я смогла прервать поток энергии от моего сына к шару, чтобы мой малыш жил. Это не прошло даром. Равномерно и стабильно растущий шар запульсировал, заколыхался. Ему не хватало той энергии, что он получал от моего ребенка. Шар надо было как можно быстрее отправить туда, чтобы оттуда он уничтожил угрозу. Но жара в нем было еще слишком мало, чтобы справиться с этой задачей. Моего жара, моей энергии в шаре становилось все больше. И он пошел в разнос, готовый взорваться прямо здесь. Я боялась представить, к чему это может привести. Мы просто испаримся, исчезнем, будто бы нас и не было. Я пыталась удержать шар, но у меня получалось все хуже. Биение шара становилось сильнее. И я поняла, что мне нужно прямо сейчас либо бросить его туда и надеяться, что силы шара хватит, чтобы преодолеть путь до туда, и еще, и потом еще уничтожить угрозу. Либо сейчас он попросту взорвется от избытка моей энергии. И тут я ощутила совсем рядом источник. Источник, который мог поделиться со мной тем, чего мне так не хватало. Да, он был чужой, и поэтому неподходящий. Но я снова откуда-то знала, что должна сделать, чтобы связать, сроднить наши энергии. Нужно всего лишь объединить капли наших сил. Источника, мою и моего сына. «Малыш, прости. Я возьму только капельку», — прошептала я, потянувшись к моему совсем еще крошечному, но такому сильному сыночку. «Ты у меня настоящий боец. Я горжусь тобой, мой маленький. И люблю. Больше всех на свете». Смешать три капли жара оказалось очень просто. Я сделала все легко и быстро. И нужная мужская энергия стала вливаться в шар щедрым потоком, уравновешивая и успокаивая его биение. Шар рос. Теперь я была уверена, что справлюсь. Когда шар накопил достаточно энергии, я отправила его туда, чтобы оттуда он уничтожил угрозу. И он, гудя как трансформатор, оторвался от меня и улетел куда-то далеко. А я вдруг поняла, что смогла. Смогла остановить то, что угрожало мне, и тем, кто стал мне родным в этом мире. Все, теперь все будет хорошо. Колени подогнулись, и я рухнула на траву. Нет, на руки землисто-серого господина Орбрана. Я пришла в себя, когда пошел дождь. Мелкий и теплый летний дождь, который даже не замечаешь, работая в огороде. Но сейчас он нагло и бесцеремонно запустил тонкие ручейки мне в нос, отчего я села и закашлялась, мгновенно пробудившись. Рядом, на боку, лежал мертвый господин Орбран. Нет, не мертвый, но едва живой. Я каким-то внутренним чутьем услышала его дыхание и тихий, едва заметный стук сердца. Что произошло? Как я очутилась здесь, рядом с кромкой этого незнакомого леса? У нас в округе совершенно точно не было таких огромных деревьев, похожих на дубы. Я, не понимая ничего, огляделась. И вдруг кто-то громко фыркнул мне в затылок. Я заорала и подпрыгнула на месте, в прыжке вставая на ноги и разворачиваясь. На меня смотрела удивленная и испуганная лошадь господина Орбрена. Она сделала шаг назад и уже присела, готовая бежать от этого страшного существа, только что лежащего рядом с хозяином. Я увидела в ее глазах свое отражение. Грязная, разорванная одежда, растрепавшаяся коса, забитая репьями, спутанные грязные волосы, выбившиеся из косы и окружавшие мою голову страшными нечесанными космами. Бедная лошадь. Она уж точно не ожидала увидеть такую красотку. «Не бойся», — просипела я. Сорванные связки отозвались болью. Я кричала. «Не помню». Лошадь мотнула головой и сделала шаг вперед. Ко мне. Ткнулась мягким, слегка влажным носом в протянутую руку. Я провела ладонью по морде, а она сделала еще шаг и положила голову мне на плечо, шумно выдохнув в ухо. Я заскользила руками по голове и шее, чувствуя, как полились слезы, освобождая меня от какого-то нечеловеческого напряжения. Я не знала, что за чертовщина произошла со мной совсем недавно, но понимала, что это потребовало от меня внутренних ресурсов на грани возможного. И чудо, что я осталась жива, что мы остались живы. Я, мой сыночек и негодяйский господин Орбрен, который каким-то образом нашел меня здесь. Следил, наверное. Хотя я убегала не от него. Он просто не мог быть такой угрозой. Иппотерапия помогла. Я совсем пришла в себя. И пришли в себя естественные надобности. Попить, поесть и помыться. Я огляделась. Как искать в лесу ручеёк? Или речку? Я никогда не была в лесу так долго и так далеко, чтобы я не могла потерпеть до возвращения домой. Может быть, здесь рядом есть деревня? Я прислушалась. Чтобы лучше слышать, закрыла глаза и увидела. Здесь на расстоянии дня пути пешком нет ни одной деревни. Зато совсем рядом небольшое лесное озеро. Хм, как интересно. Это я всегда так могла? Или у меня снова проснулись новые способности? А они были. Я ощутила, как жар пробежал легкой волной по кончикам пальцев. «Пить». Прошелестел господин Орбран, отвлекая меня от мыслей. «Пить». Он все еще был на грани жизни и смерти. «Кошмар, меня подери! Это что же с ним такое случилось? Вроде бы ни ран никаких нет. Неужели шар забрал у него всю силу, как чуть не забрал у моего сыночка?» Я положила руку на живот. Мой мальчик чувствовал себя превосходно. Просто немного устал. И теперь спал, слабо шевеля крошечными ручками и ножками. Как интересно, я теперь сама себе УЗИ, получается? Еще полюбовалась ребеночком. Какой же он у меня хорошенький. А теперь надо позаботиться о себе и о господине Орбране. Я его, конечно, ненавижу, но не бросать же человека здесь, в лесу. «Эй, лошадь!» — позвала я кобылу. «Иди сюда!» «Помоги оттащить твоего хозяина к озеру». Глава 41. Намучились мы с лошадью изрядно. Закинуть ей на спину такую тяжелую тушу господина Орбрана не получалось. Сил у меня хватало только, чтобы поднять его руку или ногу. А лошадь наотрез отказалась садиться, чтобы стать ниже. Пришлось искать другие способы. Сначала лошадь тихо ржала, глядя, как я пытаюсь сплести волокушку из веток или обвязать негодяя лифчиком. Других-то веревок у меня не было. А у лошади было все. И попона, и веревка, и сумка с неизвестным содержимым, и даже мой рюкзак со всем имуществом. Когда ей надоело смотреть на мои безуспешные потуги, она ткнула меня носом в шею и повернулась боком, показывая свои богатства. Первым делом я достала из рюкзака баклажку с водой, попила сама и напоила господина Орбрена. А потом перекатила его на попону, привязала уголок попоны к лошади, и мы потащили нашу полуживую поклажу к озеру. Вернее, лошадь потащила поклажу, а я потащила себя. Все же я и сама все еще была слаба после... После чего? Вот что это было? Что за угроза? И где это неведомое там, куда мне нужно было? Сейчас я ничего такого не чувствовала. Круглое лесное озеро оказалось совсем близко. Шагов 300, не больше. Кристально чистое, свежее от бьющих со дна ключей, с пологим каменистым берегом с нашей стороны и крутым обрывом напротив. Немного дальше и правее из озера вытекала небольшая речушка, заросшая по берегам осокой. Ужасно хотелось помыться и вычесать репьи из косы. Поэтому, захватив сменную одежду и гребешок, я оставила господина Орбрена под присмотром лошади под крайним дубом и пошла к берегу. По камушкам дошла до самой кромки, скинула грязную одежду и принялась распутывать волосы, сидя на огромном валуне, наполовину утопленном в воде. Вечернее предзакатное солнце приятно грело спину. Я наслаждалась покоем, неспешно приводя себя в порядок. На волосы у меня ушло часа два времени, не меньше. Поэтому, когда, искупавшись в зябко прохладной воде и простернув изодранные джинсы и футболку, я вернулась к дубу, уже вечерело. Еще немного, и станет совсем темно. Придется ночевать здесь. Хорошо, что ночи в Гвинаре теплые, а у меня с собой пуховик. Не замерзну. Пришлось идти за дровами и разводить костер. Повезло, я научилась топить печку, а то бы никогда не смогла разжечь огонь в лесу. Я же не охотник и не лесник какой-нибудь. Набрала столько дров, чтобы хватило на всю ночь. И чуточку больше. Благо, сухих веток в округе валялось довольно много. Перекусила хлебом с сыром и молоком, присев на попону рядом с негодяем. Лошадь тоже хрумкала травой, горестно вздыхая. Ее, наверное, надо было распрячь, но я не знала, как это делать. Неспешные хлопоты успокаивали и давали ощущение, что все хорошо. Спокойно. Хотя на самом деле мне было страшно. Я же никогда не ночевала в лесу. И вообще, где я? И как очутилась так далеко от дома? Когда ночь окончательно опустилась на полянку возле озера, а я дремала под едва слышное потрескивание костра, сидя на корточках и уткнувшись в колени, очнулся господин Орбрен. «Мало», — позвал он меня, а когда я наклонилась над ним, спросил. «Что ты опять наделала?» «Я не знаю». Пожала я плечами и подбросила дров в огонь. Даже злиться на негодяя не было сил. Мне было страшно. Пламя вспыхнуло, освещая небольшой круг, отчего тьма за пределами света стала еще более темной. Мне кто-то угрожал. Я бежала куда-то. Туда, где безопасно. Но не успевала, и это страшное стало совсем близко. Тогда я что-то сделала. Сама не знаю что. И уничтожила угрозу. «Как ты это сделала?» Он попытался встать, но у него не получилось, и он снова упал на попону. «И кто ты? Малла?» Я снова пожала плечами и честно ответила. «Я Малла Вильда из Хадоа. Мой муж работал на Гвинар. Погиб 3,5 месяца назад. Меня вывезли и назначили пенсию. О делах мужа ничего не знаю. В Гвинаре никогда не была». «Ты не из Хадоа», — покачал он головой. «С чего вы взяли?» — спросила я, чтобы разговор продолжался. Молчать страшно, потому что тогда становились слышны жуткие звуки из леса. «С чего?» Господин Орбран Рыкнув от напряжения, все же смог сесть. А я услышала, как его желудок пропел, выдавая желание поесть. «Ты ничего не знаешь об их традициях. Я положил на твое крыльцо самый лучший мех, который могу себе позволить. А ты подарила его Салине. Хотя любая девушка из Хадоа сразу бы поняла, что я имел в виду». «Что?» Я как раз вытаскивала из рюкзака половину краюхи хлеба, сыр и молоко, которое оставила для господина Орбрана. «Так это были вы? Но зачем?» «Я проверял тебя. Если в ходу о свободной женщине кладут шкуру, то она ее либо забирает в дом, либо оставляет лежать на крыльце. А ты отдала подруге». «Может быть, я нарочно это сделала, чтобы ввести вас в заблуждение?» «Нет». Господин Орбран мгновенно проглотил небольшой бутерброд и запил молоком. А я еле сдержалась, чтобы не дать ему еще и огурец. Из мести. «Я тогда следил за твоей реакцией. И не сомневаюсь, ты не знаешь, что значит этот обычай». «Знаю». Из вредности мне не хотелось соглашаться. «Взяла? Значит, замуж готова выйти. Не взяла? Значит, нет». Пришло на помощь воображение. Господин Орбран замер, а потом расхохотался, пугая окрестную живность. «Нет, Малла, все гораздо неприличнее», — хмыкнул он. Я зашипела и отвернулась. «Вот ведь негодяй». Мы замолчали. Мне говорить не хотелось. Было обидно. Разве я давала повод думать о себе так? Чего молчал господин Орбран, мне было неинтересно. И чем он там шебуршал, роясь в переметных сумках, тоже было неинтересно. И как заставил лошадь лечь, чтобы ему не нужно было вставать. И вообще, мне все было неинтересно, что касалось этого негодяйского господина Орбрана. «Ах!» — подал он голос, порывшись в сумках. «Мало, у тебя амулет его светлости цел?» Я машинально схватилась за то место, где раньше висел амулет герцога. Но его не было. Его не было еще тогда, когда я купалась в озере. «Нет», — я ответила и спохватилась. «Откуда вы знаете, что он у меня был? Вы что, залезли мне под рубашку?» — ужаснулась я. «Да», — спокойно ответил негодяй, возвращая в сумки вещи. Меня аж подбросило от негодования. «Вы!» Задохнулась я от возмущения. «Как вы могли?» «Не переживай», — фыркнул он. «Кроме амулета там у тебя нет ничего интересного». Я как раз ворошила угли в костре. Палкой. И так мне захотелось огреть этой палкой господина Орбрана по голове. Как же было хорошо, когда он был без сознания. Мой амулет тоже рассыпался. Сокрушенно произнес Орбран. «И запасной я не взял. Значит, нас скоро найдут». «Кто?» — испугалась я. Теперь мне снова стало страшно. «Его светлость», — довольно хмыкнул господин Орбран. «Уж одновременная пропажа двух амулетов не даст ему спать спокойно. Когда я услышал тебя, было примерно 3 части пополудни. Ну, пусть часть ты куролесила, выпив меня без остатка. Тогда амулеты, скорее всего, испалила. Сейчас темнело. Значит, части через 3 — полночь. Вот к полуночи он и явится. От кого спасалась-то?» Господин Орбран так резко перевел разговор, что я даже не сразу поняла, о чем он спрашивает. «Я же говорила, что не знаю. От чего-то. А меня зачем выпила?» Кажется, он чувствовал себя намного лучше, потому что завозился, усаживаясь поудобнее. «Не знаю», — соврала я, не желая рассказывать, что использовала его жар вместо жара малыша. Вдруг получится скрыть беременность. Незачем ему знать, что у меня будет ребенок. Я сама не понимала, что делала. «А сын-то цел?» Как бы, между прочим, задал он вопрос. «Что?» Вздрогнула я снова. Спине резко стало холодно, как будто бы мне за шиворот сунули горсть снега. Не понимаю, о чем вы. Мало. Господин Орбрен разлегся на попоне, положив руку под голову, и смотрел в небо с чужими звездами. Я знаю, что в тебе невероятно сильна древняя кровь. Что ты беременна, что срок 13 недель, что у твоего сына тоже очень сильна древняя кровь. Может, все же расскажешь, кто ты такая на самом деле? Я Малла Вильда из Хадоа, зло повторила я. Мой муж работал на Гвинар. Погиб 3,5 месяца назад. Меня вывезли и назначили пенсию. О делах мужа ничего не знаю. В Гвинаре никогда не была. И ни про какую древнюю кровь не знаю, добавила я. Хотя вдруг вспомнила, что ведьмы что-то говорили об этой древней крови. Я бросила палку и отвернулась. Слезы жгли глаза, но я не хотела плакать при нем. Только не при нем. И вообще, раз здесь вот-вот появится его светлость, значит, мне нужно бежать. Господин Орбран еще слаб. Он не сможет меня догнать. И, может быть, у меня получится спрятаться. Я не отдам ребенка, даже если мне придется скитаться всю свою жизнь. «У тебя не получится сбежать. Даже не думай», — ответил мне господин Орбран так, как будто бы я рассуждала вслух. Но я точно ничего не говорила. Я мысленно взвыла. Кажется, потеря амулета привела к тому, что мои мысли снова можно прочесть. Как тогда? Я вскочила на ноги и медленно, не отрывая взгляда от насторожившегося господина Орбрена, попятилась в темноту за пределы освещенного костром кольца. «Бежать!» «Не стоит, Малла!» Медленно, словно боясь спугнуть, сказал он. «У тебя сейчас тоже остались только крохи способностей, но через несколько дней они восстановятся, и его светлость найдет тебя очень быстро. Но если ты расскажешь мне правду, я постараюсь помочь тебе остаться рядом с сыном. Ты ведь именно поэтому пошла к аровым ведьмам». Я замерла, чувствуя нутром, что он не лжет. «Что же делать? У меня два варианта. Сбежать, и тогда меня найдут через несколько дней. Это я тоже чувствовала. Либо поверить ненавистному господину Орбрану и попросить у его светлости отпустить меня и моего сына домой, в бывшее вдовье поселение или в какую-нибудь другую самую глухую деревушку. А если нет? Если нет, я все равно что-нибудь придумаю. Вотрусь в доверие, узнаю и сбегу позже, когда буду знать, где и как спрятаться. У меня еще есть время. Не запрут же они меня под замок на самом деле. Надо только... Тш. Надо только не думать о своих планах. Только не думать. Потом, когда у меня будет амулет. Я сделала шаг обратно, вступая в освещенный круг. Умница. Господин Орбран неотрывно смотрел на меня, ожидая, что я решу. Расскажи мне, Малла, откуда ты? Я должен знать правду, чтобы помочь тебе. Я не могу. Выдавила я пересохшим от волнения и страха перед будущим горлом. Это проклятие его светлости. И вы же поехали к нему, чтобы узнать, кто я. Я слышала, как господин Гририх говорил вам. Я не доехал. Кое-что случилось. Пришлось изменить планы. Что за проклятие? Каждый раз, когда я хочу сказать, откуда я, у меня получается «я Малла Вильда из Хадоа». Хм. Значит, его светлость в курсе, откуда ты? Я кивнула. Не понимаю. Но как же он тогда отпустил тебя? Я пожала плечами. Он всю свою жизнь мотается по Гвинару в поисках таких, как ты. И при этом отпустил. И ты не врешь. Не понимаю. Что-то не сходится. Ты не из Хадоа. Его светлость отпустил тебя, при этом навесив амулет. Значит... Нет, не сходится. Откуда же ты взялась, Малла? Господин Орбран ушел в себя. Хмурился, а иногда шевелил губами. Я решила подсказать, если смогу. Я вместе с королевой, прошептала я. Я поставила подножку его величеству. Думала, он хочет обидеть девушку. А потом оказалась здесь, вместе с ними, в этом мире. «Что?» Господин Орбран даже подпрыгнул. «Повтори». Я повторила. Зарычал господин Орбран и ударил кулаком по земле. «Они все-таки открыли портал в Мидгард! Вы с нынешней королевой оттуда?» Глава 42. Я кивнула. «Не знаю, что такое Мидгард, но, наверное, вы правы. И он просто повесил амулет и привез тебя во вдовье поселение?» «Его Величество велел выдать меня замуж. За конюха. Я отказалась. Я замужем. Была. Там. Он сказал, что я вдова. Вот и...» «Это был не вопрос. За конюха. Он сошел с ума. Ты влила в... во что-то». Он запнулся. «В 3 раза больше энергии, чем забрала у меня. Твой ребенок в возрасте 3 месяцев от зачатия влил в 2 раза больше меня». Он снова что-то бормотал, а потом, словно споткнувшись о свои мысли, спросил. «Малла, а как ты смогла добавить к вашим энергиям мою? Она же чужая». «Я смешала», — ответила я. «По капле. Вашу, мою и моего сына». Смешала? Господин Орбран побелел так, что это было заметно даже в темноте, освещенной всего лишь сполохами пламени. И как? Легко смешалась? «Да», — пожала я плечами. Мне стало зябко. Я достала пуховик и накинула на плечи. «Замёрзла?» — как-то сдавленно спросил он. «Замёрзла. Господин Орбран, я вас очень прошу, не говорите им, что я беременна. Я не хочу, чтобы у меня забрали ребенка. Я просто хочу растить его сама!» Возмолилась я, чувствуя, как слезы бегут по щекам. «Это все, что я прошу. Со всем остальным я справлюсь». «Я постараюсь, Малла. Я же обещал». Я кивнула, соглашаясь, изо всех сил подавляя мысль, что я не доверяю ему. Он не должен знать об этом. Они не должны знать. Мы замолчали. Костер почти потух. До полуночи оставалось совсем мало времени. Скоро появится его светлость. Поднялся небольшой ветерок. Зашелестели листья. Зашлёпало волнами о прибрежные камни озера. «Жаль, здесь нет лягушек», — вдруг подумала я. «Если бы они пели, было бы не так страшно. Наверное». Маленькая луна еле-еле освещала небо. Я вдруг вспомнила о своих способностях. Закрыла глаза и прислушалась, потянувшись жаром вокруг. «Никого. На день пешего пути только пустой лес, насекомые, забившиеся в щели. И я вздрогнула. Источник. Теплый, мягкий и такой родной. Совсем рядом. Нет, я не доверяю ему». «Малла», — подал голос он. «Тебе холодно? У меня есть одеяло. Садись рядом. Вдвоем теплее. Обещаю, я тебя не трону». «Я не до... Но я должна быть хитрее». Мелькнула, и тут же усилием воли погасла недодуманная мысль. Я молча подвинулась, садясь рядом с ним на попону. Сжала зубы, чтобы удержать разбегающиеся мысли. Как тяжело не думать про черную кошку. «Господин Орбран», — спросила я, чувствуя плечом жар его плеча. Сидеть вместе под одним одеялом на самом деле было теплее, хотя теперь меня колотило от нервов. «Что такое древняя кровь?» «А ты не знаешь?» — удивился он. «Разве его светлость тебе ничего не рассказал?» «Нет», — помотала я головой. «Ничего. Он просто отвез меня к господину Гририху и оставил там. Но хоть что-то он тебе рассказал? Про гвинары, про законы, порядки, обычаи? Нет. Тепло расслабляло, и меня мгновенно стало клонить в сон. И еще, его светлость сегодня не придет. «Почему ты так думаешь?» «Мы слишком далеко от людей», — зевнула я. «Так вы расскажете мне про древнюю кровь?» «Расскажу», — усмехнулся он. «Слушай, 1000 веков назад жили в Гвинаре люди счастливо да богато. Землю пахали, кашку да сады растили, детей рожали. И были среди них люди силы великой, что все секретами природы ведали и взмахом руки стихиями управляли. Реки текли, куда им ведающие приказывали. Ветра дули так, как им ведающие повелевали. Земля урожаи богатые родила. И только солнце и луна ведающим не подчинялись. Тихий голос господина Орбрана, потрескивание костра, легкий ветерок с ароматом ночных цветов. Все смешалось, и я провалилась в сон. Яркий, красочный сон, в котором увидела то, о чем он говорил. Много сделали ведающие для Гвинара, заслужив любовь и уважение простого люда. Порталы по всему миру создали, так, чтобы из одного конца в другой мгновенно силой мысли перемещаться. И ни болезней в мире не было, ни горестей, ни бед. И правил Гвинаром самый достойный из ведающих, самый сильный, самый знающий. Продолжалось так много тысячелетий. И продолжалось бы больше, если бы ведущие не решили подчинить себе солнце и заставить его не только освещать и обогревать Гвинар, но и защищать и помогать людям. Они создали оракул, артефакт, который должен был сделать мир чище, добрее и справедливее. А потом, открыв гигантский портал к светилу, закрепили его рядом с солнцем, чтобы оно передвигало его над всем миром. Да не учли одну маленькую деталь. Заработавший артефакт стал высасывать магию из мира. Ведающие стали слабеть с каждым веком все больше и больше. Они срочно перепроверили свои расчеты, и оказалось, что в них кралась обидная ошибка. И для заполнения артефакта магии нужно не 500 лет, а 500 тысячелетий. Впереди у Гвинара было не самое лучшее будущее. Магии почти не оставалось. Начались голод и болезни. Но один из ведущих по имени Ар предложил открыть порталы в другие миры, чтобы зачерпнуть магию оттуда. Сомневались ведущие. Говорили, мол, слабы мы. Но Ар упорно продвигал свою идею. И в конце концов ведущие приняли его предложение. Ар уже даже нашел подходящий мир и провел все расчеты. Ему нужны были только силы, потому что в одиночку, как он сказал, портал не открыть. И тогда добровольцы из самых старых ведущих принесли себя в жертву. Они верили, что их смерть будет не напрасна. Но Ар обманул всех. И портал, который открыли ведущие, вёл в мир Хадоа. Оказывается, Ар уже был в том мире, и ему обещали власть над всем Гвинаром, если он совершит такую подлость. Воины Хадоа вторглись на беззащитный Гвинар, в котором испокон веков не было никаких сражений. Они убивали людей и жгли все, что видели вокруг, превращая мир в черную пустыню. Ведущие поняли, что ничего не могут противопоставить жестоким захватчикам, ведь их силы были ослаблены оракулом, который все так же заполнялся магией, чтобы потом заняться защитой Гвинара. И тогда правящий ведущий, Рамха, предложил увести людей в недавно открытый им новый мир — Мидгард. Это было великое переселение. Ведущие, падая с ног от усталости, истощая себя до бессилия, по всему миру открывали порталы в благословенный Мидгард, уводя за собой людей. А последними ушли сами. Это было 600 тысячелетий назад. Гвинар обезлюдил, и обозленные воины Хадоа выжгли его дотла, не оставив ни единой живой души, ни единой травинки, на много веков превратив Гвинар в черную пустыню. Когда Ар понял, что натворил, то почернел от горя. Он совсем не хотел быть правителем пустого мира, но сделанного было уже не вернуть. Хадоа сдержали свое слово, назвав Арра королем уничтоженного мира. Они бросили его в выжженной пустыне. Одного на всем свете. Раскаялся Ар, но было уже поздно. Сделанного не исправить. И тогда он стал собирать по всему миру то, что осталось от прежней жизни, и оставлял в тайнике в самом отдаленном от портала на Хадоа месте. Так была собрана Великая Библиотека Гвинара, которая и сейчас еще изучена не полностью. Утраченные знания не восстановлены, и многое еще не понято. Но воины Хадоа убивали не всех. Часть людей они поработили, забрали с собой маленьких детей, чтобы вырастить их лояльными к Хадоа рабами. Многие тысячелетия люди провели в рабстве в том, другом мире, прислуживая ненавистным захватчикам. Около 200 тысяч лет назад Хадоа решили, что их люди могут работать на своих хозяев не только в том мире, но и в этом. И началась колонизация Гвинара. Черные выжженные земли, которые к этому времени так и не восстановились окончательно, по новой заселялись людьми, но теперь они не были свободными. Они были рабами Хадоа. Люди-рабы возделывали поля, растили цветы и скот для своих хозяев и искали способ избавиться от них. Хадоа даже не подозревали, что по возвращении в Гвинар в людях стала просыпаться магия. В ком-то больше, в ком-то меньше, ведь слабые ведающие были и среди порабощенных. Люди тщательно скрывали свои силы, и чтобы усилить магию, стали сознательно планировать пары среди тех, у кого способности проявлялись наиболее ярко. Много тысячелетий продолжался такой отбор. Люди собирали дар по крупицам. Постепенно появилось несколько родов. В них магия была очень сильной по сравнению с остальными. Однажды родился ребенок, который владел многими дарами и управлял стихиями так же, как древние ведающие. И люди поняли, это проснулась древняя кровь, и появилась у них надежда на возрождение мира и возвращение свободы. Утром я проснулась с первыми лучами солнца. Господин Орбран еще крепко спал. И это радовало, потому что я лежала на его плече, закинув на него ногу и руку. А он обнимал и прижимал меня к себе. Я зажмурилась. Может быть, это сон? Но нет. Наверное, нам было холодно ночью. Попыталась я убедить себя, медленно выползая из постели, зябко ёжась от холодной сырости в воздухе. Обильная роса намочила и края попоны, и одеяло. Прямо над нами влажные листья дуба повисли кончиками вниз, удерживая толстые капли воды и грозя при малейшем неосторожном движении устроить холодный душ прямо здесь. Стряхнула капли росы с рюкзачка, захватила холстину, заменяющую полотенце, и, приподняв подол измятого сарафана, чтобы не замочить об траву, побежала к озеру. Охладиться. Я же не бревно какое-нибудь. А господин Орбран далеко не урод. Да, если бы не его негодяйский характер. А вода в озере оказалась теплой, как парное молоко. Теплее, чем воздух, и от этого над поверхностью даже велась легкая дымка. Солнце вставало, окрашивая макушки деревьев редкими мазками розового золота, тискивая лучи в редкие прорехи небесной хмари. Ветра совсем не было, и тучи наверху бугрились темными боками влаги. Скоро пойдет дождь. Это было видно и так, невооруженным глазом, но еще я это знала. Мое обострившееся вчера шестое чувство кричало о том, что дождь будет обильный и затяжной. Я теперь сама гидромедцентр. Как удобно, оказывается, когда у тебя в жилах древняя кровь. Интересно, А почему в нашем мире это никак не проявлялось? «Доброе утро», — перебил мои мысли господин Орбран. Он, хмурясь и зевая, стоял на мокром от росы камне, на котором я вчера обнажённая расчесывала волосы. А потом поднял угрюмый взгляд и посмотрел на меня. «Кошмар, меня подери!» У меня внутри все полыхнуло так, что, казалось, вода сейчас вскипит. «Ну уж нет, не дождешься. Я кивнула, отвернулась и поплыла на середину озера. Там прохладнее. Позади раздался плеск, а потом мимо меня, мощно загребая воду резкими взмахами, пролетел господин Орбран. Меня снова кинуло в дрожь. Либидо, казалось, сошло с ума, возжелав непременно заполучить этого негодяя в свои лапы. Срочно рванула на берег, прочь от этого негодяя. «Мало», — недовольно окликнул меня он. «Чтобы никто не мог читать тебя, ты должна мысленно оградить себя стеклянными стенами». «Какой позор!» Я мгновенно выставила между нами пластиковое окно. Большое, трехстворчатое. Машинально. Как-то само получилось. А потом подумала и окружила себя со всех сторон такими же окнами. Сразу стало легче дышать. Желание не ушло, но стало как-то глуше. А вот стыд... Я покосилась на господина Орбрана, который тоже уже плыл к берегу, ведь он слышал мои неприличные мысли. Какой позор. Быстро обтерлась одной половиной холстины, натянула сарафан и, стуча зубами от холода, побежала к костру. Хотелось согреться и поесть. У меня в рюкзаке остались огурцы и помидоры. Кажется, я все-таки разбудила господина Орбрана, когда выползала из его объятий, потому что он уже развел огонь, вбил в землю ветку с сучком и достал из своих сумок мешочек с цветочной кашей. Словно намекая, что нужно согреть воду и заварить эти треклятые цветочки. А в чем? Я огляделась. Никакой посуды нет. Хоть в горсти воду грей. Залезай под одеяло. Господин Орбран подкрался неслышно. Холодно же. Обошел меня и подвесил закопченный котелок над костром, а совсем мокрую холстину на ветку. И тут я покраснела. Я же раньше так делала, когда мы с зайкой-алкоголиком купаться ходили. Вытиралась одной стороной полотенца, а он другой. И сейчас поступила так же. Неосознанно. Кошмар, меня подери. Хорошо, что окна так и стоят вокруг меня, закрывая мысли. Глава 43. «У тебя отлично получилось», — сказал он, пристально оглядев меня. «Я больше не слышу, о чем ты думаешь. Интересно, почему ты не умела прятать мысли от других? У вас разве принято думать вслух?» «У нас никто не умеет слышать, о чем думают другие люди». Я закуталась в одеяло. От него пахло господином Орбраном. Это просто ужас какой-то. «Почему?» Он с хрустом ломал ветки, чтобы подкинуть их в костер. Их осталось совсем мало. И если мы хотим остаться здесь, пока идет дождь, после завтрака нужно будет идти за дровами. У нас в мире нет ни магии, ни даров, ни ведающих. Пока не поселилась в Гвинаре, я даже не знала, что такое бывает на самом деле. У нас это всего лишь сказки. То есть ты не знаешь, как управлять своими силами? Подложив дрова в огонь, он сел напротив меня на кусок бревна и принялся обстругивать палочку, стряхивая стружку прямо в жадное пламя. Наверное, нож тоже был у него в сумках. Господин Орбран оказался готов к моему путешествию гораздо больше, чем я. «Нет», — помотала я головой. «Я даже не знала, что они у меня есть. До вашего рассказа вчера вечером. Но ведь уже управляла стихиями. Костер разгорался». Стало немного суше и теплее. И вода в котелке покрыла пузырьками стенки посуды, готовясь закипеть. «Никогда в жизни». «Разве?» Он удивленно приподнял брови. Я видел это своими глазами. Вчера деревья расступались перед тобой. Овраги поднимались, а холмы выравнивались. И ты сворачивала пространство.